и потому удовлетворительное решение их принадлежит будущему. А решение было бы в высокой степени важно, потому что разбираемые ощущения всегда присущи человеку, повторяются, стало быть, чаще, чем все остальные, и представляют таким образом один из самых могучих двигателей в деле психического развития. Способностью органов чувств воспринимать внешние влияния в форме ощущений, анализировать последние во времени и пространстве и сочетать их цельно или частями в разнообразные группы, исчерпывается запас средств, которые управляют психическим развитием человека. Где же, спросит читатель, знакомый с психологической литературой, процесс обобщения представлений, переход от понятий низших к более общим? Где сочетание понятий в ряды? Наконец, что стало с продуктами так называемого соизмерения психических актов, сравнения в сознании? Все эти процессы заключаются, любезный читатель, в сказанном. Вот для удостоверения несколько примеров. Первый. Животное есть, как известно, понятие очень общее. С ним различные люди, смотря по степени своего развития, соединяют, однако, очень разнообразные представления. Один говорит, что животное есть то, что дышит. Другой с понятием о животном связывает неприкрепленность к месту и свободу движения. Третьи прибавляют к движению чувствование. Наконец, натуралисты еще недавно принимали за простейшую, следовательно, типическую форму животного – клеточку, маленькую частицу, входящую как основа в состав всех тканей животного тела. Явно, что несмотря на различия представлений, связываемых с понятием «животное», в них есть и общая сторона. Все они суть не что иное, как представление какой-нибудь части целого животного индивидуума, части целого, то есть продукты анализа. Второе. Время, говорится обыкновенно, есть понятие очень общее, потому что в нем чувствуется очень мало реального. Но именно последнее обстоятельство и указывает на то, что в основе его лежит лишь часть конкретного представления. В самом деле, только звук и мышечное ощущение дают человеку представление о времени, притом не всем своим содержанием, а лишь одной стороною, тягучестью звука и тягучестью мышечного чувства. Перед моими глазами двигается предмет. Следя за ним, я двигаю постепенно или головой, или глазами, или обоими вместе. Во всяком случае, зрительное ощущение ассоциируется с тянущимся ощущением сокращающихся мышц. И я говорю, движение тянется подобно звуку. Дневная жизнь человека проходит в том, что он или двигается сам, получает тянущиеся ощущения, или видит движение посторонних предметов. Опять оно же, или, наконец, слышит тянущиеся звуки. И обонятельные, и вкусовые ощущения имеют тоже характер тягучести. Отсюда выходит, что день тянется подобно звуку. 365 дней тянутся подобно звуку и так далее, и так далее. Отделите от конкретных представлений движения дня и года характер тягучести, и получится понятие времени. Опять процесс дробления целого на части. Третье. Понятие величины рассматривают обыкновенно как продукт соизмерения в сознании двух представлений и вводят в процесс особенную способность сравнивать и выводить заключения. Дело объясняется, однако, проще. Дробя конкретное зрительное представление миллионы раз, глаз привыкает к различию ощущений между целым и частью во всех отношениях, следовательно, и со стороны величины. Ассоциируя же эти акты с слуховыми ощущениями, служащими этим отношением именем, ребенок выучивается узнавать и говорить, что больше, что меньше. Представления о целом и части со стороны величины уясняются потом различием осязательных ощущений, сочетающихся с зрительными. Различие стало, наконец, совершенно ясно. Момент этот характеризуется физиологически следующим образом. Ребенок выучился находить различия между количеством зрительных сфер, которые покрываются изображением целого предмета на сетчатой оболочке, и частью его. Тогда ребенок, конечно, может уже отличать по величине и два отдельных предмета, рисующихся на его сетчатой оболочке –